Глава 17. «Что?» Мастер шагнул вперед бесшумно, обманчиво мягко. Хищник, готовящийся к прыжку. Заглянула в его... Нет, уже не темнеющие, а непроницаемые черные, как сама бездна, глаза, и страх морозом прошел по коже. Я словно перенеслась на год назад, в свой первый день на Атросе. Снова стояла растерянная и беспомощная перед могущественным хозяином гнезда и не знала, что делать. На мгновение стало жутко, никогда не видела мастера в таком бешенстве, но только на мгновение. Потом пришла злость. В конце концов, я не виновата в том, что случилось, а он... Сзади что-то шептал крыс, то ли ругался, то ли накладывал успокаивающее заклинание. Вилф бросился вперед, становясь между мной и разъяренным мастером. Мой маленький отважный лисенок. Я ласково улыбнулась приятелю. «Все будет хорошо, не беспокойся». Обошла его, встала напротив ворона лицом к лицу и сурово выпрямилась. Лучший способ обороны — наступление. Спасибо доброму человеку, который однажды высказал эту гениальную мысль. А неожиданное наступление — вообще прямой путь к успеху. Шок — это по-нашему. Вот и я спрашиваю, что? Вернее, почему? — произнесла отчетливо и громко. Мастер явно ожидал от меня каких-то других слов. Он застыл, пытаясь осмыслить вопросы, а я продолжила, закрепляя успех. «Я вам настолько надоела, что решили сплавить меня замуж, да? Ведь это по вашей настойчивой рекомендации я взялась за дело Ярвудов и связалась с Инквизитором. И что теперь прикажете со всем этим делать?» Несколько секунд ворон оставался неподвижен, только угрюмо буравил меня взглядом. Я уже начала опасаться, что переборщила с шоком. Но тут он судорожно сглотнул, отступил, заложил руки за спину и мрачно бросил «Говори». Фух. Слава всем богам, какие только есть в этом мире, кажется, пронесло. Рядом бормотал что-то подозрительно похожее на молитву отъявленный безбожник-крыс, вытирал испарину со лба ошеломленный лис. Я отошла от мастера подальше на всякий случай и снова начала рассказывать, по второму кругу. Только на этот раз прибавила то, что узнала от старого мага и закончила событиями во дворце. Ворон не перебивал, не задавал вопросов, только сильнее стискивал зубы и сжимал кулаки. «И что ты теперь собираешься делать?» — произнес, когда я замолчала. Голос его звучал глухо и отрывисто, словно мужчина все еще боролся с собой и опасался сорваться. То, что я собиралась с самого начала. Закончить это дело, забрать лиса, пойти учиться. Ничего не изменилось. «Я думал...» — рвано выдохнул ворон. «Что думал?» «Светлейший не просто богат и знатен, девочка», — вмешался крыс, видя, что мастер не собирается отвечать. Он потомок драконов, старшая кровь. Породниться с дракхами почитают за честь даже короли. Любая женщина была бы счастлива стать светлой леди. «Любая, но не Ника!» — сердито выпалил лис. «Вот он единственный меня понимает, уже понимает». «Джаред», — негромко позвала я. Впервые по собственному желанию назвала ворона по имени, и он, вздрогнув, поднял на меня взгляд. Тоскливый, какой-то больной. Если бы я стремилась просто выйти замуж за богатого, сильного, влиятельного, поверь, выбрала бы кого угодно, но не инквизитора. Во-первых, я даже примерно не представляю, что он сделает, когда выяснит, кто я. Рисковать и проверять не собираюсь. Не хочу неожиданно оказаться на плахе, костре или куда там у вас отправляют иномирян и метаморфов. Во-вторых, я не уверена, что он простит мне, пусть невольный, но все же обман. В-третьих, я его совершенно не знаю и не желаю, если он меня пощадит и простит, жить до конца своих дней послушной тенью женой при муже. Я тебе уже говорила, это не для меня. Почему я должна менять планы только из-за того, что в каком-то мужчине дракона случайно разбудила? Мне лично никто предложений не делал, в любви не объяснялся и руки не просил». «Чего не просил?» — заинтересованно вмешался лис. «Неважно. В общем, я собираюсь поскорее отработать и закрыть контракт с Терренсом, разобраться, кто и на кого покушается, а потом сбежать, Подальше, желательно, на другой конец мира. И все это, пока не истек месяц, и дракон с инквизитором окончательно не спелись. Поступлю в школу, подыщу работу в самой дремучей глухомане. Там меня точно не найдут. «Ника», — скептически начал крыс. «Не найдут», — с нажимом повторила, убеждая скорее себя, чем его, и тихо добавила: «Я очень надеюсь, а вы мне в этом поможете. Ведь поможете, правда?» Разошлись мы, когда в городе уже безраздельно властвовала ночь. Просидели бы и дольше, но в полночь доступ во дворец прекращался, а утро я обязательно должна встретить в своих покоях и в образе Белары. Я снова натянула мальчишескую личину, и лис проводил меня почти до самых ворот. Дальше не пошел, двух вилфов внутрь не пропустят. Мы вообще условились, что приятель будет появляться во дворце как можно реже, только в случае крайней необходимости, чтобы не попасться Алиане на глаза. Мы попрощались, условились о связи, и я, благополучно миновав охрану, побежала через парк, на ходу вспоминая, до чего мы сегодня досвещались. Крыс обещал перечитать свои рукописи и к следующей встрече приготовить какое-нибудь средство, хоть немного перекрывающее формирующуюся связь. Пока, на первое время, мне выдали мазь и микстуру, строго-настрого приказав пить и мазать утром и вечером. Ворон собирался как следует покопаться в прошлом Терренса и его жены, послать людей собрать всю возможную информацию и еще раз переговорить с грандмастером, а заодно проверить всех наших прежних заказчиков. Вдруг покушались все-таки на метаморфа. Еще мастер решил завтра же начать подготовку новых документов для меня и Лиса, так что, когда отбор закончится, есть шанс сразу же уехать. А с инквизитором я постараюсь больше не пересекаться, близко не подходить, долго не разговаривать и уж точно не гулять вместе по парку. Не поддаваться его обаянию, не привыкать к лукавой улыбке, смеху, теплому сиянию синих глаз. Если мне повезет. Я была уже недалеко от флигеля, когда звук приближающихся шагов заставил замереть, а потом осторожно выглянуть из-за живой изгороди. Да. И как я могла забыть, что здесь, на Атросе, везение и я — понятия несовместимые? Мужчина находился еще далеко, но я под присягой могла бы поклясться, что это он, тот, о ком я думаю. С недавнего времени мне вообще казалось, что я узнаю его в любом случае, всегда. По походке, очертаниям фигуры, повороту головы, еле заметному жесту, по моему сердцу, которое ни с того ни с сего вдруг пропускает удар, а потом начинает неровно, лихорадочно биться. Инквизитор. Как-то подозрительно часто мы с ним стали встречаться. Вот что он делает в этот час в таком месте, ночью в парке? И, между прочим, опять неподалеку от нашего флигеля. Нечистая совесть заснуть не дает? Так пусть заплатит налоги и спит спокойно, а не мешает скромным и совершенно невинным метаморфам в свою комнату тайком пробираться. Хорошо, что я из-за поворота не успела вывернуть, и светлейший меня не заметил. Слугам, конечно, свободно перемещаться никто не запрещает, причем в любое время суток, мало ли что хозяину понадобится. Лис мог бы спокойно прошмыгнуть мимо, если бы не одно «но». Неизвестно, как лорд на мальчишку отреагирует, вернее, на меня в его теле. Если крыс прав, и я пары Дракха, еще и дракон его проснулся. Страшно вообразить, что Рейнард почувствует, и смех, и грех. С одной стороны, это личные проблемы светлейшего, но с другой, они ведь и моего друга коснутся. Зачем юному теневику с почти запретным даром повышенное внимание инквизитора? Если лорд к тому же вспомнит, что видел слугу Белары у дома Ярвудов, а потом в очереди к порталу, и оба раза в компании толстухи и бандитского вида мужчины, а память у светлейшего профессиональная, цепкая, ничем хорошим для нас это точно не закончится. Значит, вперед идти нельзя. Назад тоже. Инквизитор обязательно заинтересуется, кто там от него так поспешно улепетывает. Окликнет, догонит или охрану позовет. Здесь стражников нет, но от флигеля добежать не проблема. Оставалось затаиться и переждать, пока инквизитор пройдет мимо. Шаги приближались, уверенные, твердые, неотвратимые. В ночной тишине они были особенно отчетливо слышны. Беззвучно отпрянула назад в заросли и оцепенела, почти перестала дышать, моля всех богов, чтобы пронесло. Увы, боги этого мира оказались глухи к просьбам иномерянки или попросту заняты кем-то другим. Плечо резко кольнуло, в тот же миг стихли шаги, светлейший остановился. «Кто здесь?» Я не двигалась. «Черт возьми, я даже не шелохнулась! Как он мог хоть что-то уловить?» В воздухе разлилось почти осязаемое звенящее напряжение, и весь мир вокруг исчез. Остались только мы двое. Наше дыхание, удары сердец в темноте парка, по разные стороны живой изгороди. Секунды тянулись невыносимо медленно, как в кошмарном сне. Мы не видели друг друга, но я бы легко описала все, что он сейчас делал. Чувствовала. Знала. Так, словно между нами не было преграды, и я смотрела на мужчину в упор. Вот он выпрямился еще больше, настороженно повернул голову, оглядываясь, решительно тряхнул головой и направился прямо к тем зарослям, за которыми пряталась я. Шаги возобновились, удар сердца, еще один и несколько мгновений на принятие решения. Лиса подставлять нельзя, пора превращаться в Белару в одежде подростка. И пусть я буду выглядеть нелепо, смешно, неподобающе, сейчас не до приличия, отговорюсь как-нибудь. Одна только проблема — сменить чужую личину на другую я могла лишь в присутствии самого носителя, наблюдая за ним, а лучше касаясь. Вдали — только через свою собственную внешность, а это дополнительные секунды, которых у меня нет. Светлейшие уже рядом. Ладно. Отступила на шаг, еще отступила. Из-за изгороди донеслось властное «Стоять!». И я перестала таиться, глубже натянула на голову капюшон и заспешила прочь, уже на ходу начиная трансформацию. Тело омыло привычная волна жара, унося личину лиса, возвращая мне мой собственный облик. За спиной затрещали кусты, я прибавила шагу. «И скажите мне, что в такой темноте, да еще со спины, можно разобрать?» Мальчишечья одежда, куртка, скрадывавшая очертания фигуры, поверх волос капюшон. Но инквизитор вдруг замер на долю секунды и глухо произнес: «Алианна?» Этого еще не хватало. Не выдержав, сорвалась на бег, но мужчина оказался быстрее. Вторая волна жара ударила изнутри в тот миг, когда тяжелая рука легла на плечо, разворачивая меня к преследователю. Я зажмурилась, только бы получилось! И еле удержалась на ногах от облегчения, услышав потрясенное «Белара?» Успела. «Что вы здесь делаете?» — продолжал допытываться светлейший. Я осторожно приоткрыла глаза, посмотрела на него снизу вверх, а отважно пискнула: «Гуляю». «Ну а что? Тупить так по полной». «Гуляете?» — недоверчиво переспросили меня. «Ночью? Одна? В таком виде?» «Так безопаснее», — пояснила я коротко и туманно. «Никто в темноте не узнает. Примут за слугу. Все, кроме вас». «Я заходил к вам вечером», — протянул светлейший, так будто все еще не верил своим глазам. «Вилмот заявил, что вы плохо себя чувствуете. Спите». «А вы, оказывается, гуляете». Голос его креп, наливался силой, и закончил лорд уже грозным: «Я же просил не покидать своих покоев». «А я и не покидала. Весь день зачастила я. Спала. Терренс сказал правду. Проснулась уже затемно, и так захотелось вдруг подышать свежим воздухом. Так захотелось, сил нет. Я в комнате даже задыхаться стала. Нервная, видимо. И не стала мужа беспокоить. Нашла одежду Вилфа, слуги, и вышла. То есть вылезла в окно. Меня никто не заметил, даже охрана, и никто не узнал». «Ну, поверь, что я просто сглупила. Женщина, что с меня взять?» Пальцы инквизитора с силой вцепились в мои плечи. «Вы казались мне более разумной», — яростно начал он, наклонился ко мне и внезапно застыл. Я тоже замерла, потрясенная странным выражением, появившимся на его лице. Мужчина резко втянул в себя воздух, еще раз и еще, будто не мог надышаться. «Господи, я же пахну, как Белара!» «Точно, как она! Я давно все меняю автоматически, но не мог же он уловить тот запах, что остался после меня настоящий, или... мог. Рейнард уже не ругался, вообще ничего не говорил, лишь смотрел. Но лучше бы он бронился, честное слово, потому что его взгляд... Он и пугал, и сводил с ума одновременно. Бель. Эта тихая, хриплая Бель, необычная, так не похожая ни на Белару, ни на Беллу, окончательно выбила почву у меня из-под ног. Словно во сне я видела, как светлейший наклоняется все ниже и ниже, а потом его губы коснулись моих, лишая дыхания, вбирая мой вскрик, протестующий или покорный, и сама не поняла. И время остановилось. Аромат. Неповторимый аромат антоновских яблок. Такой нужный, идеальный, абсолютно незаменимый. Он кружил голову, сводил с ума. Ресницы медленно опустились, тело обмякло, и мужчина, перестав чувствовать мое напряжение, ослабил мертвую хватку. Его руки скользнули мне за спину, обняли, стали медленно поглаживать. Рейнард дышал тяжело, сладко, горячо. Губы его были жадными и требовательными. Но мне нравилась и эта требовательность, и властная настойчивость, и то, как нежно, чуть остро он прикусывал нижнюю губу, вызывая у меня невнятный прерывистый стон. А поцелуй становился все глубже и глубже, наполняя меня ответным жаром. Воздуха уже не хватало, но я готова была молиться, чтобы это никогда не прекращалось, чтобы длилось вечно. Рэй находился слишком близко, чтобы я могла в этот миг думать о ком-то или о чем-то другом. Кто я? Кто он? Что ждет нас впереди? Разве это важно сейчас, когда наше дыхание слилось в одно, а его сердце колотится в моей груди? Бешено, рвано. Я чувствовала, что это правильно. Именно так, как должно быть. Реальность напомнила о себе сама. Режущая боль ударила под дых, разом отрезвляя. Разлилась по всему телу, скручивая внутренности, вымораживая кровь. А вслед за ней к горлу подкатила тошнота. Откат от нарушения договора. Я позволила себе на мгновение забыть, что теперь я Белара Вилмот, добродетельная супруга Терренса Вилмота, обязанная хранить ему верность и блюсти честь. Но магия контракта, который мы заключили, мгновенно и очень жестко напомнила мне об этом. Если не остановлюсь, дальше станет только хуже. И я со стоном разорвала поцелуй, а потом с силой оттолкнула от себя светлейшего. Он коротко по-звериному рыкнул и вновь потянулся ко мне. В затуманенных синих глазах с вертикальными зрачками мое отражение, на лбу и висках уже знакомые серебристые чешуйки. Но я поспешно отпрянула от него, словно обожглась. Нет, даже ладони вперед выставила для надежности. Так нельзя, это неправильно, я замужем, а вас там ждет жена. Сглотнула, преодолевая тошноту, и кивнула в сторону дворца. А что я могла сказать в такой ситуации? Я, Белара Вилмот. Ведь на собственное имя и внешность у меня сейчас нет никакого права. Несколько мгновений взгляд светлейшего оставался растерянным, непонимающим. А потом мужчина выпрямился, и лицо его изменилось, как будто на него тоже легла маска. «Да», — повторил он застывшим голосом, — «неправильно. Все неправильно». «Вы правы. Дальше так нельзя». И прежде чем я успела спросить, что он имеет в виду, добавил почти спокойно и твердо: «Вам пора возвращаться к себе. Идемте, я провожу». Мы больше не смотрели друг на друга, держались на некотором расстоянии и не разговаривали. Не знаю, о чем размышлял лорд Нейт, а я, старательно глядя себе под ноги и борясь с накатывающей дурнотой, глупо и совершенно непоследовательно гадала, бьется ли сердце Рэя так же судорожно и заполошно, как мое, ощущает ли он такой же вязкий жар, что огнем расползается от живота по всему телу, или уже успел полностью взять себя в руки, как и полагается образцовому инквизитору. Только когда мы свернули на дорожку, ведущую к флигелю, я остановилась. Плестись в таком виде через центральный вход — безумие. Там охрана, дежурные слуги, да и Терренс, наверное, еще не спит. Не дай Азантар с расспросами пристанет. Начнет поучать, выговаривать, а мне не до бесед с мужем. Мутит все сильнее. До своей комнаты бы благополучно добежать, а потом до ванной. И вообще не хочу. Не могу сейчас никого видеть. «Что случилось?» — повернулся ко мне инквизитор. «Думаю, мне не стоит там идти», — указала на полускрытое пока деревьями крыльцо. Взгляд мужчины скользнул по моему лицу впервые с момента поцелуя. Остановился на губах, все еще припухших, горячих, я это чувствовала. Рэй коротко сквозь зубы втянул в себя воздух, резко отвернулся, бросил «хорошо» и быстро пошел в обход дома. Я поспешила за ним. Через 5 минут мы уже стояли под моим окном, распахнутым, как я его и оставляла. Короткое заклинание, и нас отгородило от остального мира туманная завеса. Еще один приказ, и не успела я опомниться, как дымные ленты, сорвавшись с ладони инквизитора, бережно подхватили меня, чтобы через мгновение мягко поставить на пол комнаты и также бесшумно исчезнуть. «Сладких снов, Белль!» — раздалось снаружи. Но когда я выглянула, увидела только спину инквизитора, который, не оборачиваясь, стремительно удалялся прочь. «Сладких снов? Кому-то с этим, может, и повезет, только не мне». Резво добежала до двери в гостиную, высунула голову и, разбудив задремавшего в кресле Вилмота, скороговоркой выпалила: «Я вернулась. Все нормально. Завтра поговорим. Сейчас занята». А потом зажала рот, метнулась в ванную, закрылась на замок и нагнулась над раковиной. Впереди меня ждала бессонная, очень беспокойная ночь. Незабываемое. Магический откат даже после частично нарушенной клятвы — дело серьезное и крайне неприятное.